Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Анатолия Передреева. Анатолий Константинович Передреев, русский, советский поэт и переводчик. В стихах поэта, отмеченных подчеркнутой традиционностью, превалирует трагическое переживание отрыва цивилизации от природы, нивелирование подлинных духовных ценностей и тема малой родины. Будущий поэт появился на свет в крестьянской семье в деревне Новый Сокур Татищевского района Саратовской области, ныне несуществующий. Родился он 18 декабря и сам годом рождения указывал 1934. И эта дата стоит во всех справочниках. Но архивными разысканиями была установлена правильная, более ранняя дата его рождения – год 1932. Фамилия поэта происходит от существовавшего в XVI веке слова «передорщик», обозначавшего профессию переплетчика, а позже и печатника книг. В 1933 году, в период коллективизации, семья Передреевых под угрозой репрессий тайно ночью покинула Новый Сокур и отправилась в русский город Грозный, где жила старшая сестра мамы. В поезде ночью семью обворовали, и они приехали в Грозный едва одеты. Кроме Анатолия в семье было 6 братьев и сестра. В 1950 году Анатолий окончил школу рабочей молодежи и в 1951-52 трудился на автобазе «Грознефть» крановщиком и шофером. В 1952-53 учился в нефтяном институте города Грозный, но после мотоциклетной аварии и нескольких месяцев, проведенных в больнице, бросил учебу. В сентябре 1954 года он поступил на заочное отделение филологического факультета Саратовского университета, но уже в октябре был призван в ряды советской армии и продолжил учебу лишь после демобилизации в 1957 году, параллельно трудясь на метизном заводе. В 1959 году Анатолий Передреев поехал на строительство Братской гидроэлектростанции, где сначала трудился бетонщиком, а затем был переведен в редакцию многотиражной газеты «Огни Ангары» литературным сотрудником. Пожалуй, пора уже начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Стихотворение «Я учился писать» посвящено писателю Астафьеву. Я учился писать мимо школы колонны, колонны. Колыхались рекой и впадали в невидимый фронт. Я учился писать, не спеша, с нажимом, с наклоном. И скрипело стальное защитного цвета перо. Я учился писать, лихорадочно били зенитки, у войны отвоевывая островки тишины. И таскал я в карманах тяжелые рваные слитки, как горячие метеориты войны. Я учился писать. Где-то плавились танки, где-то люди кричали, умирая в огне и дыму. Я учился писать изложение о каштанке. я учился страдать над судьбою Герасима и Муму. Я учился писать, и хрустящие хлебные карточки от себя отрывала по клеточке мать, чтоб меня не тошнило, чтоб меня не шатало за партою. Я учился писать. Стихотворение «Щель». Перебираю детство, как наследство, припоминаю тысячу вещей. Я, как слепой, ищу на ощупь детство и падаю, проваливаюсь в щель. Я погружаюсь в темноту и глину, в узлы пожитков, сваленных на дне. Я обнимаю худенькую спину моей сестры, прижавшейся ко мне. Над нами мир раскромсанный и черный, провалы тишины сменяют гул. И слышно, в щель протискивает корни наш сад, забытый нами наверху. Стихотворение «Наедине с печальной елью». Наедине с печальной елью я наблюдал в вечерний час за бесконечной каруселью созвездий, окружавших нас. Но чем торжественней и строже вставало небо надо мной, тем беззащитней и дороже казался мир земли ночной, где ель в беспомощном величии одна под звездами стоит, где царство трав и царство птичье к себе прислушиваясь спит, где все по балкам и полянам и над мерцающим селом курится медленным туманом, дымится трепетным теплом. Стихотворение «Верните мои детские года». Верните мои детские года и отберите взрослости приметы, чтоб смог прижать я к сердцу навсегда друзей, каких светлей и чище нету. Верните невозвратные года, доверчив я и простодушен был. Теперь душа в рассудке закоснела. Верните мне ребяческий мой пыл, чтоб все, что на душе, открыть мне смело. 7 июня 1959 года в Саратовской областной газете «Коммунист» состоялась первая публикация стихов Анатолия Передреева. В том же году он отправил свои стихи на конкурс в Москву, в Литературный институт имени Горького, куда был принят и обучался с 1960 по 1965. Защитил диплом на отлично. Практику проходил в журнале «Знамя», где затем трудился заведующим отделом поэзии. В эти лета написано почти треть всей поэзии Анатолия Передреева. И, конечно же, были публикации их в журналах «Знамя», «Октябрь», «Новый мир», «Юность» и «Молодая гвардия». В 1964 году вышел первый сборник стихов поэта «Судьба». Творчество поэта Передреева было признано и весьма высоко оценено многими критиками и литературоведами. Художественную новизну поэзии Передреева того времени поэт Вадим Кожинов назвал свежестью и обаянием, которые нельзя воспроизвести вторично. стихотворение «Посвящение поэту Владимиру Соколову». В атмосфере знакомого круга, где шумят об успехе своем, мы случайно заметим друг друга, не случайно сойдемся вдвоем. В суматохе имен и фамилий мы посмотрим друг другу в глаза. Хорошо, что в сегодняшнем мире среднерусская есть полоса. Хорошо, удивительно, славно, что тебе вспоминается тут, как цветут лопухи в Лихославле, как деревья спокойно растут. Не напрасно мы ищем союза, не напрасно проходят года. Пусть же девочка, русая муза, не изменит тебе никогда. Да шумят тебе листья и травы, да хранят тебя Пушкин и Блок. И не надо тебе другой славы, ты и в этой не столь одинок. Стихотворение из юности. Не догорев, заря зарей сменялась, плыла большая круглая луна. И, запрокинув голову, смеялась, до слез смеялась девушка одна. Она была веселой и беспечной, и каждый вечер верила со мной. Она любви единственной и вечной, в которой мы признались под луной. Давным-давно мы навсегда расстались, о том, что было, не узнал никто. И годы шли, и женщины смеялись, но так смеяться не умел никто. Мне кажется, что посреди веселий, в любых организованных огнях, я как дурак кружусь на карусели, кружусь на неживых конях. А где-то ночь все догорать не хочет, плывет большая круглая луна, и, запрокинув голову, хохочет, до слез хохочет девушка одна. Стихотворение «Ветер». Бегут над полем чистым облака, по чисту полю тень бежит за тенью. Неудержимо движется река, и берега подвержены движению. Бегут поля, колышется трава, и на просторе, сдвинувшемся с места, старинный дуб. Охвачена листва порывом беспорядочного бегства, и шум вокруг весь день стоит такой, как будто что-то чувствуя и зная, бежит, листву и травы простирая, природа, потерявшая покой. Стихотворение «Лебедь у дороги». Рядом с дымной полосою воспаленного шоссе лебедь летом и весною проплывает, как во сне. Приусадебная заводь, досок выгнивший настил, кто сиять сюда и плавать лебедь белую пустил? Целый день звенят колеса, накаляясь от езды. Щебень сыплется с откоса, доставая до воды. Ничего она не слышит, что-то думает свое. Жаркий воздух чуть колышет отражение ее. то ли спит она под кущей ослепительного сна, то ли дорогою ревущей навсегда оглушена, то ли несет в краю блаженства белоснежное крыло во владенье совершенства, не пуская никого. После окончания учебы в Москве Анатолий Передреев жил в ставшем ему родным городе Грозном. Там и женился на чеченке. Супругой поэта стала Шема Алиевна Альтимирова. Когда в 1973 году Анатолия Передреева наконец-то приняли в Союз писателей СССР, он переехал жить в Москву. Анатолий изображал в своих стихотворениях материальный мир в переполнении своего индивидуального поэтического видения. В слове он передавал свои страдания от шума, от скорости и поверхностности мира цивилизации и свой страх, что не сможет продержаться на этой земле. Свою опору он видел в малой родине, в том краю, где вырос, в широте равнин, тишине, в русской природе. Для поэта Передреева было характерно стремление слить чувство поэтической традиции, простоту и законченность стиля с искренней и личной мыслью, острым осознанием современности. Стихотворение «Люди пьют». Люди пьют самогон и водку, спирт, перцовку, портвейн, коньяк, шевеля кадыками, как воду, пьют, напиться не могут никак, ни беду, ни тоску разгоняют, просто так соберутся и пьют. И не пляшут совсем, не гуляют, даже песен уже не поют, тихо пьют, словно молятся истово, даже жутко. Посуду не бьют. Пьют артисты и журналисты, и последние смертные пьют. Просто так напиваются. Ни причин, ни кручин никаких. Просто так собираются в гастрономах с утра на троих. Люди пьют. Все устои рушатся, хлещут насмерть не на живот, разлагаются все содружества, все сотрудничества и супружества, собутыльничество живет. Стихотворение «Дни Пушкина», эпиграфом к которому взяты строки Александра Сергеевича «Духовной жаждою томим». Все беззащитнее душа в тисках расчетливого мира, что сотворил себе кумира из темной власти барыша. Все обнаженнее его суть, его продажная основа, где стоит все чего-нибудь, где ничего не стоит слово. И все дороже, все слышней в его бездушности преступной огромный мир души твоей, твой гордый голос неподкупный. Звучи, божественный глагол, в своем величии непреложный, сквозь океан ревущих волн всемирной пошлости безбожной. Ты светлым гением своим возвысил душу человечью, и мир идет тебе навстречу духовной жаждою томим. Как поэт Анатолий Передреев был весьма требователен к себе, и, как правило, он долго вынашивал в себе свои стихи, особенно в последние лета жизни. При жизни вышло совсем немного и, как правило, весьма небольших по объему книг собственных стихов Передреева. Годы жизни, проведенные на Кавказе, сблизили его с поэзией кавказских народов, и несколько лет он немало сил отдал переводческому труду, став настоящим мастером этого дела. В его переводах вышли книги ряда ингушских, азербайджанских, абхазских, грузинских, осетинских поэтов. Он также переводил стихи литовских и узбекских авторов. Как отмечала критика, лучшие его переводы обрели вторую жизнь и поэтическое бытие на русском языке. В 1981 году Анатолий Передреев стал главным редактором московского альманаха «День поэзии». Стихотворение «Кладбище под Вологдой» памяти поэта Николая Рубцова с сокращением. Края лесов полны осенним светом, и нету им ни края, ни конца. Леса, леса, но на кладбище этом ни одного не видно деревца. Простора первозданного избыток, куда ни глянь, раздольные места. Но не шагнуть меж этих пирамидок, такая здесь до боли теснота. Тяжелыми венками из железа увенчаны могилки навсегда. Чтоб не носить сюда цветов из леса и, может, вовсе не ходить сюда. И лишь надгробие с обликом поэта и рвущейся из мрамора строкой еще живым дыханием согрето и бережною прибран рукой. Какая-то цистерна или бочка ржавеет здесь забвению сродни. Осенний ветер, опадает строчка. Россия, Русь, храни себя, храни. При жизни поэта Анатолия Передреева были изданы такие сборники его стихотворений, как «Судьба» в 1964-м, «Равнина» в 1971-м, «Возвращение» в 1972-м, «Дорога в Шамаху» в 1981-м и «Стихотворение» в 1986-м году. После ухода поэта из явного мира были изданы книги его поэзии «Любовь на окраине» в 1988-м, «Лебедь у дороги» в 1990-м, «День русской поэзии» Анатолий Передреев в 1992-м и «Разбуди эту землю, весна» в 1996-м. Анатолий Константинович Передреев оставил после себя настоящие поэтические жемчужины. Многие его строки уже тогда были крылатыми, как, например, строки из стихотворения «Окраина». «Околица родная, что случилось? Окраина, куда нас занесло? И города из нас не получилось, и навсегда утрачено село. Взрастив свои акации и вишни, ушла в себя, и думаешь сама, зачем ты понастроила жилища, которые ни избы, ни дома? Как будто бы под сенью этих вишен, под каждым этим низким потолком, ты собиралась только выжить, выжить. А жить потом ты думала. Потом. Окраина, ты вечером темнеешь, томясь большим сиянием огней, а на рассвете так росисто веешь воспоминанием свежести полей и тишиной, и речкой, и лесами, и всем, что было отчею судьбой, разбуженное ранними гудками, окутанное дымкой голубой. Не перестает вызывать ироническую улыбку и стихотворение Анатолия Передреева «Ботинки». Собралось множество народу, и каждый мне давал наказ, поскольку в дальнюю дорогу я собирался в первый раз, а мне завидовало столько, и надо было понимать, я еду в город Севастополь в морскую школу поступать. И старый шкаф, открыв со скрипом, собрав меня в серьезный путь, ботинки черные со скрипом мне мать позволила обуть. В вагон вошел я по билету, и ехать мне 4 дня. И документ за семилетку лежал в кармане у меня. И не сумел понять я толком, откуда смог вагон узнать. Я еду в город Севастополь в морскую школу поступать. А пассажиры мне: «Братишка, таких нельзя не принимать. Да ты, милок, в своих ботинках парады будешь принимать». И было все отлично, в общем, я ехал весело и всласть. Хоть ехал я в вагоне общем, где негде яблоку упасть. И на одном глухом вокзале заснул, как мертвый, среди дня. И среди дня ботинки сняли, ботинки новые с меня. Ах, как я бегал по вокзалу, ботинки черные искал. Вокзал жевал и хлеб, и сало. Вокзал сочувственно икал. И было мне понятно только, что я остался босиком. Ну как я в город Севастополь таким поеду босяком? Трое старших братьев поэта Передреева погибли на войне. Им посвящены стихи «Три старших брата было у меня», «Сон матери» и «Воспоминания о старшем брате». Еще один брат, Михаил, побывавший в плену, вернулся с войны без ног. О нем написана баллада о безногом сапожнике. Наверное, каждый, кто имел радость лично общаться с поэтом, не раз слышал, как он читал свое стихотворение «Воспоминания о старшем брате». То ли сон о старшем брате, то ли память детских лет. Рук широкое объятие, портупея пистолет. Помню все на цвет, на запах. Помню главное на слух. Дан приказ ему на запад. Песня слышалась вокруг. С этой песней на неделю прибыл он под отчий кров. С этой песней скрипнул дверью. Слышу скрип его шагов. Скрип сапог живого брата, уходящего от нас. Дан приказ ему на запад. Дан приказ. Он успел из-подо Львова, первым принявшим грозу, написать, послать 2 слова. Был в бою, стоим в лесу. Не узнать мне, что с ним сталось во втором его бою. Может, после не осталось даже леса в том краю. Не воротится назад он, слишком столько долгих лет. Дан приказ ему на запад, портупея пистолет. Помимо прочих своих творений, Анатолий Передреев оставил нам и свой литературный завет, небольшую поэму «Баня Белова», в которой простыми и ясными словами впервые, может быть, после многих философствований о погибели технократической цивилизации, вдруг показал он свет в оконце, лишь на время уснувшей далекой вологодской деревни и подарил надежду на ее возрождение. Отрывок из поэмы «Баня Белова». К деревне ведет и тропа, и дорога. Еще так богата земля, и так много, и сил, и красы у земли этой древней. Доколе лежать ей, как спящей царевне, доколе копить ей в полях своих грусть, пора собирать деревенскую Русь. Пора, это время не слышно веленье, увидеть деревне свое возрождение, а все, что в душе и в судьбе наболело, привычное дело, привычное дело. Явный мир поэт Анатолий Константинович Передреев покинул 19 ноября 1987 года в городе Москва. Он скончался от инсульта, не дожив месяц до своего 55-летия. Тело поэта было погребено на Востряковском кладбище города Москвы. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Анатолия Константиновича Передреева прозвучит стихотворение «Отчий дом». В этом доме думают, гадают обо мне мои отец и мать. В этом доме ждет меня годами прибранная чистая кровать. В черных рамках братьев старших лица, на беленых глиняных стенах не скрипят, не гнутся половицы, навсегда забыв об их шагах. Стар отец и мать совсем седая, глохнут дни под низким потолком. Год за годом тихо оседает под дождями мой саманный дом. Под весенним, проливным и частым, под осенним, медленным дождем. Почему же все-таки я счастлив всякий раз, как думаю о нем? Что еще не все иссякли силы, не погасли два его окна, и встает дымок над крышей синей, и живет над крышею луна. Анатолий Передреев – один из ярких продолжателей классической пушкинской традиции в русской поэзии второй половины XX века. Его творчество предельно искренне, жизнеутверждающее и оптимистично, несмотря ни на какие тяготы его жизни, неустроенности быта и перипетии личной судьбы. Поэзия его подлинна. Отношение Анатолия Константиновича к творчеству, к великому русскому слову, может являться примером для каждого, кто чувствует в себе силу поэтического дара, кто одержим стремлением к истинно духовному труду, а не к мнимым успехам литературных экспериментов и стихотворному поясничеству. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.